Эй-эй-эй-эй. Чего тебе? Ребенка пошли топить. Да уж вы его давно утопили. Русланчика. При чем тут Русланчик-то? Русланчик сдал тебя с потрохами. Чего? Сдал с потрохами тебя, Русланчик. Меня сдал? Куда? Нам твой телефончик дал, Руслан. Да ты давно его знаешь, ёбаный устырь. 30 лет звонишь, ёбаная тварь. А мы Руслана сваливаешь. Не 30, а 5. Всего лишь 5 лет. С 2007 года начали. Сколько я здесь живу, столько вы, блядь, звоните, суки, рваные. Он тебе так еще не разъяснил, что мы не 218. Чего? Он тебе не разъяснил, что мы не 218. Да я тебя что, твой голос что ли не знаю, ебена мать? Все квартиры нормально живут, нормальные люди, кроме вашей. Да-да-да-да-да. Чего? Не знаешь ты голоса, не 218 это. По голосу знаю! А ты сама не бандитка? Бандитка. Но к бандитам не пристаю. Как квартирку хочешь? Хочу твою трехкомнатную. Ну, давай меняться. Чего? Давай меняться квартирками. Давай, мне трехкомнатную, а тебе однокомнатную, 13 метров. Никуда я с тобой не сделаюсь, поживешь. Спускайся сейчас. Чего? Спускайся ко мне сейчас. Зачем? Будем обмениваться квартирками. Да пошел ты нахуй, чтобы я с тобой связалась. Нотариус пути уже. Аферист ебаный. Нотариус пути уже. Ты нахуй меня нотариусом напугаешь, ебаный в рот. Мы вернули привокзальную нашу жену мою. Вот она тебе покажет, из 215-й. Чего ты 215-й пачкаешь? У меня жена оттуда. Чего ты ебешь мозги, там никаких жен нету. Там муж с женой живет. Честная девочка. Там врачи муж с женой живет. И их дочка это моя жена. Никогда не за бандита врачи свою дочь не отдадут. Ну вот как ты ж так получилось? И она интеллигентная, она с тобой ссать рядом не сядет. Какая грубая. Да, грубая. Где ж ты такому научилась? У тебя. У меня. Вы научили грубости. А мы сегодня будем барабанить по стеклам ночью. Барабанить будешь? Да. А я тебя, блядь, сожгу нахуй. А зачем взломал антипранк.ру? Иди ты нахуй со своими ру. Крошка.ру. Найди себе собеседницу и на ру разговаривай. Вот я нашел себе собеседницу, Валечка. Иди ты нахуй, ты ебаной матери, падла. Я на тебя такое накатаю участковому, что он тебя нахуй выселит. Мы тебя...